суммирую. Твоя опека надо мной действительно и продолжается. Наримацу тоже пока здесь, с нами. С дедом у тебя отношения рабочие. Менталистка опять заговаривает по-своему, чтоб никто не понял. В отличие от нас, она не загибает пальцы, а отгибает их от кулака. По каждому из трех пунктов есть сложности, но они обычные и рабочие, а не непреодолимые противоречия. Ты согласен с таким резюме переговоров? Ты мною поруководить решила? Боже упаси, решительно открещивается она. Это я по инерции работаю. У нас менталист в таких случаях еще и модератор встречи и секретарь своего патрона, ее лицо из серьезного становится веселым и детским. Слушай, а ведь я так боялась из дома уходить, а тут такие приключения, а меня там чуть за старого козла замуж насильно не отдали, а жизнь такая интересная, непосредственный поток сознания из нее так льется. Ой, я не сильно ли много болтаю, спохватывается, по сути, местами душой ребенок, хотя и в оформившемся взрослом теле. Ты не против? Нет, все так, ты верно сказала. Понять бы еще, что с ментальными закладками в голове княжны делать, тычу большим пальцем за спину, разворачиваясь к окну задом. Неудобно, если кое-какая часть моего организма по законам природы из-под моего же контроля сейчас все-таки выйдет. А оно к тому идет. Это по женщинам ничего не видно, когда они на голых мужиков глядят, а вот наоборот. Лицо менталистки после моих слов чуть вытягивается. Судя по всему, программа принуждения у нее в голове не вечна. Продолжаю. Я в этой теме не понимаю, еще и на твоем уровне, но по законам физики любая такая установка рано или поздно слетает в итоге. Так, нет, БЛ, да, я на радостях из фокуса упустила. Мадина ошалела хлопает глазами, косясь мне через плечо и матерясь. Как сапожник, хорошо, по-своему. А теперь представь, живем мы все тут через неделю, барсуковы даже горячую воду провели, хотя это я и сам могу сделать. Пожалуй, что и сделаю, причем в самое ближайшее время. А с княжны наваждение раз, и слетело. После завтрака, к примеру, может такое быть, может и до завтрака, там и каскадный процесс возможен. БЛ, БЛ, БЛ. Приходит она в разум и в сознание после долгого отсутствия. Хяк, а ее как раз в этот момент мой 70-летний дед пялит. При этом она от него не просто беременна, а еще и замужем за ним. Уже, за очаровательным пенсионером на восьмом десятке, самой едва за 20. БЛ, причем развестись им никак невозможно, вздыхаю. Что дальше будет? БЛ, с учетом ее ранга по боевой магии, в частности, завершаю устный анализ. Доклад окончил. Жду вторую часть твоего резюме по переговорам. Это у одной Наримацу сейчас все перспективы в шоколаде, заявляет Мадина через секунду с совсем другим выражением лица. А у нас с тобой яйца в дверях, продолжает менталистка. Причем у обоих, если подумать. Вот же БЛ. Дим, а, не нервничай. Да, оно все серьезно у нее, но и ничего неизлечимого. Мне просто свежим глазом через 5 минут посмотреть надо. Думаешь, уверена. Посмотри с другой стороны. Не встретил бы ты меня, но Сшу принялся свой проект тут реализовывать. А приворот с этой барсуковой бах, и слетает в один прекрасный момент. Послезавтра, например, уф-эф, вытираю резко выступившую испарину. Да уж, все всегда может быть и хуже. Согласен, действительно хорошо, что мы встретились. А каков срок действия этих тараканов, которых ты в голове сиськастой видишь? Не говори так при мне о любой женщине, даже о ней, пожалуйста. От минуты до 2 лет, если конкретно о данном случае говорить, уныло отвечает Наджиб. Да, как магическая мина на взводе, в любую секунду рвануть может. С опаской оглядываюсь за спину. Знаешь, а ведь я очень хорошо представляю, что сошедший с резьбы боевой маг натворить может, если окружающих возненавидит. Я тоже. Поверь, она будет нас всех ненавидеть после того, как это внушение спадет. Точно через 5 минут скажу, но вполне возможно, кивает Наджиб. Если б у нее хотя бы интима со сморщенным стариком не было, это одно. Только платоническая трали-вали, тогда она б еще могла просто посмеяться в итоге. Но, профессионал правду, даже горькую, встречает лицом. Эха, но твой дед не удержался же до свадьбы. Менталистка прикрывает глаза, к чему-то прислушиваясь. Стоп, справедливости ради, это решение было у них как минимум обоюдным. Даже не скажешь, что Ибн Степан больше нее из одежды рвался. Скорее, уговорить себя позволил да не стал отталкивать, когда она энергично на него в первый раз сама полезла. Фи, какая мерзость. Каков твой прогноз на будущее? Когда разум вернется, у нее может быть психотравма и агрессия. Женщина интимную связь без своего согласия или без сознания воспринимает как насилие. Она задумчиво смотрит на меня и добавляет: не всегда далеко, но тут вероятно именно так. Б. И что делать? Хорошо, дед теперь Барсуков, мелькает предательская мысль. Хоть на фамилии Ржевских пятна не будет. Еще и эта беременность. Безжалостно продолжает резать правду матку менталистка. Это осложняющая ей психику побочка в данных обстоятельствах. Сильно, тут лишь тоскливо вздохнуть до себя пожалеть. Можешь умножить на 5 разрушительный эффект от пробуждения. Не ошибешься, если первый сценарий отката в ее ментале. Хотя есть и второй. Конец тогда всему вашему имению, и это не фигурально. Точно, точно, вместе с обитателями. Я очень хорошо знаю ощущения девчонки, когда ее за старика против воли отдают. И это я еще не углубляюсь в нюансы физиологии. Мы с тобой так и познакомились на красной дорожке, если что. Мда уж, так моему 40 было, а не 70. И то, чуть руки на себя не наложила, жить от одной мысли о таком не хотелось. А может, и Барсукова тоже первым делом на себя руки наложить пожелает. Недостойно даю слабину, хватаясь за воображаемую соломинку. Жаль ее, конечно, но может она тихо утопится первым делом, как в себя придет. Не хотелось бы, конечно, но язык предшественника торопится спросить впереди меня. Нет, не тот формат личности. Говорю как мастер ментала. Точно, да, она не наша, покорная мужской воле и в хиджабе. Она ваша, которая в горящую избу за конем, или как там оно в вашем эпосе. Вон, твой дед ей уже слово против сказать боится, чувствует разницу ментальных потенциалов. Вижу. А что по второму сценарию? Отката в ее ментале? Да, Мадина, это все как-то можно исправить, если ты возьмешься. Час назад бы сказала, нет, сейчас, на 7-м ранге, отвечу иначе. Исправить реально, но я пока не понимаю, как. Сила есть, ума не хватает быстро тебе ответить. Возьмешься подставить плечо, смотрю с надеждой в глаза, удерживаясь от лишних слов и ругательств. Без обещаний, просто попытаться, да, можешь считать, взялась уже. Только позвонить кое-кому в залив надо будет попозже. У нас есть опыт по таким случаям, но расспросить старших в гильдии надо. Тех, кто больше знает, что со вторым сценарием. Погоди, и так лезу как слон, по-горячему. Надо б 5 минут выждать между сканами. Жду. Знаешь, а вам Бог ворожит. Неожиданно выдает менталистка совсем с другим лицом. Пролезла я в ее глубокие слои. И чё там? Даже подпрыгиваю от нетерпения. А ведь у нее были подобные развлечения. Наджик с удивлением щелкает пальцами. В каком плане? Я сейчас очень ошиблась поначалу. Категорично нельзя утверждать на будущее. Именно о ней. Объясняй. Есть правило. Никогда нельзя додумывать за пациента. Я его нарушила и о ее реакции после снятия приворота со своих позиций судила. А надо с каких? А надо в ее же голове и смотреть. Для женщины нашего региона то, что она сделала, это одно. Но Барсукой выпить раньше могла, и по ресторанам да ночным клубам до знакомства с твоим дедом не чуралась, в нетрезвом состоянии. И, бывал у нее сходный опыт и раньше, Мадина краснеет, опуская взгляд. Знакомств с мужчинами в ночном клубе, будучи нетрезвой, не буду рассказывать подробности, целительская тайна. Да я уже сам догадался, трезвеет она на утро, приходит в себя, а тут ага, сюрприз рядом в наличии. И память, как такое случилось, отсутствует. Даже имени не помнишь, кто это с тобой. У тела предшественника такое тоже регулярно бывало. Правда, мужчине недосадно в итоге, по большому счету. Точно, бывали случаи, когда это знакомство в нетрезвом состоянии накануне ей поутру совсем не нравилось. И, ну, она больше не встречалась с таким человеком, но и не переживала особенно. Наджик выглядит откровенно озадаченной, задумчиво разглядывая княжну. Хренасе, вот что значит различие в этнопсихологии. Фуф, с облегчением вытираю пот со лба, хотя и несколько преждевременно. Хорошо, хоть варианты есть, не безнадежно все. Есть варианты, твердо говорит менталистка. Лучше гораздо варианты, чем я в первый момент подумала, на себя ориентируясь. Свободнее она взглядами, чем я, и намного. Может и обойдется в итоге. Не будет ни переживать, ни драматизировать. Но мне ее наблюдать надо несколько дней, чтоб точно сказать. Фуф еще раз. Любая надежда ровно на 100% лучше, чем ее отсутствие. Знаешь, Плюс одна деталь, брови менталистки сходятся на лбу сильнее. Она сейчас голыми сиськами в окно знаешь почему светит, ну так с головой же непорядок, тронулась под влиянием твоего неведомого коллеги и не знает, что творит. Нет, я только что проверила, потому что тоже как ты подумала поначалу, а это другое. Что именно? Вмешательство было, программа индуктивная стоит, но ее буферов она не касается. Анастасия это, кроме прочего, почетный и давний член нудистского клуба при ресторане «Новый Париж». А как, интересно, что за клуб? В памяти предшественника ничего, хотя и должно быть. Выяснить, когда никого рядом не будет. Может, исходить смысл есть, самому, без девчонок. А вдруг там пиво хорошее? Да, так что ее голые сиськи сейчас, никак не следствие того внушения, твердо припечатывает на джип. Нынешнее поведение у нее полностью соответствует базовым настройкам личности, изначальным. Ты хочешь сказать, что она всегда себя так вела, и до моего деда тоже, да, лет с 17. Я параллельно только что на магостраницу того клуба зашла через свой переходник. Дим, она и раньше, как бы тут поделикатнее тела своего на людях приоткрывать не стеснялась. И подруги у нее есть такие же, они вместе обычно развлекаются. Занятно. А как, Новый Париж, говоришь, и там еще подруги у княжны имеются, а жить Анастасия с дедом будет, значит, в соседнем доме. И те подруги к ней наверняка в гости уже завтра прийти могут, особенно если праздник в имении организовать. Мысленно хлопаю себя по лбу, типа радости моей, за помолвку, кхм, молодых, деньги в заначке есть, на пирушку хватит. Настроение не просто резко улучшается, а соколом несется ввысь. Я ручаюсь за свои слова. Собеседница неправильно истолковывает мою задумчивость. На ладони Мадины снова полыхает магическое подтверждение. У нее еще с двумя родными сестрами конфликты из-за этого. Те поскромнее, а она их троллит регулярно при кавалерах. Не совсем пристойным видом. Да верю, верю, улыбаюсь радостно против воли. В этот момент прямоугольник в моем кармане начинает нагреваться и вибрировать. Тащу его из кармана. Мадина, увидав загогулину на экране, выпучивает глаза. Альфу Таим старший, твою ж маму, и чё делать? Ее взгляд начинает метаться по сторонам, а от былой рассудительности не остается и следа. Чё ему надо? Она становится похожей на перепуганную синичку. Глава 15. Во-первых, успокоиться, предлагаю. После чего без затей отклоняю входящий вызов. На этого типа мне плевать с высокой башни. Она джип вон, резко занервничала. Надо ее в себя привести сперва, потом уже на посторонних отвлекаться. Глаза Мадины раскрываются еще шире. Это же сам Альфу Таим был. И целая гамма чувств на лице. Такая, что словами не передашь. Да и хрен с ним, равнодушно отмахиваюсь. Перезвонит, не развалится. Ему же надо, не нам. У нас так никто не делает. А глаза выпучены. Того и гляди, Кондратий хватит, даром что молодая еще. «Пока ты в себя не придешь, никакого разговора у меня с ним не будет», — поясняю. «На него мне начхать, даже если он помрет через секунду или вообще сюда не дозвонится». Плюю под ноги и демонстративно растираю. «Как-нибудь переживу, дед, тем более. А вот если ты во время острого разговора будешь рядом вибрировать, я тоже могу занервничать, психи передаются. Не дай бог, какую-нибудь ошибку сделаю. Упс». Она опускает веки, делает два глубоких вдоха, какое-то усилие над собой, судя по мимике, и открывает глаза совсем другим человеком. Все, я в ресурсе, отвлекать своими нервами не буду. Что это было, кстати, интересуюсь, пока есть время. Тебя будто подменили. До последнего получаса вела себя словно опытный боец на территории противника, а тут и в истерику соскользнула на ровном месте, и вообще, неопределенно веду рукой, за мгновение в сущего ребенка превратилась. Дядя двойника Мадины пока не звонит, можно и поговорить. Самоконтроль из фокуса отпустила, признается на джип. Решила расслабиться. Знаешь, у нас все время живешь, как лом проглотив. Здесь достоинство надо демонстрировать. Тут невозмутимость, везде постоянный контроль. Причем ладно бы только над собой контроль, но еще и над окружением же. Упусти хоть одну деталь в чужой голове во дворце порой, всю жизнь локти кусать будешь. Она колеблется, но добавляет. Хорошо еще, если длинную жизнь, а не оставшуюся пятиминутку. Контроль всех и всего, киваю, и персонального окружения, и ситуационного, людей и событий, иначе говоря, даже если они тебя прямо не касаются. Очень хорошо понимаю, не понаслышке знаком, хотя вслух о таком не скажешь, а здесь впервые в жизни расслабилась. Продолжает она эмоционально. Обстановка, конечно, неоднозначная. Это я очень деликатно подбираю слова, чтобы тебя не обидеть, но какое-то умиротворение нахлынуло. А тут этот тебя вызывает. Мудак старый, знаю же, чего требовать будет. Расслабляться можно и нужно, соглашаюсь спокойно. Главное, чтобы ущерба от этого потом не было. Время и место лучше заранее выбирать. Верь мне и верь в меня, все нормально будет. Страшно. Это сам Альфутаим старший. Я и говорю, верь в меня, я справлюсь. Нелегко быть женщиной. Менталистка вытягивает вперед пальцы и разглядывает кончики ногтей. Может захотеться побыть слабой и спрятаться за чью-то спину не вовремя. Считай, спряталась, киваю. Не волнуйся и успокаивайся, все будет хорошо. Верь в меня, повторяю третий раз, чтоб она весь смысл в глубину прочувствовала, недосказанный тоже. Хорошая она, искренняя, решительная и настоящая. Еще очень красивая, жаль, как бабу по назначению использовать нельзя. Принципы эти их дурацкие, еще мое честное слово дано, да и не склонна она кое к чему совсем, увы, в начале свадьба, остальное потом, а ведь у нее коэффициенты упругости даже японских повыше, не кстати подсказывает расовый бонус, кажется, я сейчас начинаю соображать, что она как менталист под разделением сознания и подсознания понимает, надо будет додумать на досуге, амулет повторно нагревается, опять предлагая поговорить. На сей раз отвечаю, Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Дали Альфутаим, мир вашему дому, отлично знакомая и такая ненавистная рожа соткалась в воздухе, когда ее новый попечитель принял повторный вызов. Пока что, Маджид Альфутаим говорил почему-то с личного амулета мира, вот же сволочь, престол еще свободен. При разговоре поддерживались и звук, и иллюзия изображения. Придворный переводчик рядом с этим козлом открыл рот, чтобы продублировать языком ржевских, но Ибн Иван махнул ладонью. «Время, деньги. Я тебя понимаю и сам тоже говорю, а другим и не надо. Чего ты хотел?» Далькин родственник не удержал лицо на секунду от удивления. «Ржевский Дмитрий, сын Ивана, знаешь наш язык?» «Да». «Чего хотел? Ты знаешь, с кем сейчас разговариваешь?» Маджид попытался задать тон. «А должен?» – удивился новый попечитель. «Ты звонишь мне первый, значит, что-то нужно тебе, не мне». «Тебе надо, ты и представишься. Кто такой? Ха!» Старый Ишак явно не так себе представлял начало беседы, видно даже без ментала. Привык, что перед ним все на задницу падают. «Ты очень рискуешь, разговаривая подобным образом с теми, кто в этом мире облечен властью», — обманчиво спокойно бросил Маджид. «Начиная грубить незнакомцу, рискуешь нарваться на очень серьезные последствия, если сам находишься ниже». В итоге может не получиться даже откупиться любыми способами, весь рот исчезнет, до последней капли крови. Пошел на, Дмитрий флегматично разорвал соединение. Хорошо, вы не на вашем языке разговаривали, находясь под впечатлением, поежилась Мадина, впадая в шок. Кроме меня и придворного переводчика не понял никто, хотя и этого достаточно для будущих проблем. Мдуш, Трофим ибн Степан, не знающий языка залива, неожиданно возбудился. Димка, ты никак послал этого только что? Кстати, когда их наречие выучил-то? Ржевский-младший проигнорировал. Чего он сказал такого? Продолжил напирать старик. Деда, ты уверен, что оно тебе надо? В твои дела не лезу, но, может, не только советом помогу? Он спросил, знаю ли я, кто звонит. При этом скорчил такую рожу, словно я его портрет под стеклом держу. Потом он захотел намекнуть на наши несуществующие долги перед ними. Конкретного ничего не сказал, я быстрее него успел. Лихо. Ржевский старший с нечитаемым выражением лица намотал на палец кончик бороды. Я не думал, что увижу, вид он имел отстраненный и задумчивый. Не думал, что доживу. Да чего ты не думал, что доживешь? Дмитрий вынырнул из размышлений. Не было ж еще никакого разговора, он сейчас там поприседает у себя во дворце на нервах, попрыгает из штанов, возьмет себя в руки да и обратно сюда звонить примется. Думаешь, во взгляде Ржевского-старшего на мгновение сверкнула сталь, увидишь, только переводчика сперва из помещения выгонит, чтобы свидетелей с той стороны не было, если я родовую репутацию еще раз на нем реализую, пожал плечами внук, не думал, что сам увижу, как ржевские вновь монархов посылают. Дим, а ведь это чревато, ты ж не говоришь на этом языке, Ибн Иван впился подозрительным взглядом в родственника, деда, зайчик мой сизозаглазый, или я о тебе не знаю еще чего, на языке не говорю, но общий жетон был понятен, почему думаешь, что он еще раз перезвонит. Без перехода поинтересовался Ибн Степан. «Выхода у него нет», — пояснил попечитель. «Если он сейчас снова меня не вызовет, получается, он в точности выполнил, что я ему велел. Пошел, куда сказано, хаем, а он, как понимаю, только начал тамошний трон под себя примерять, не спустит. Увидишь, не утерпит». «Дмитрий верно прогнозирует», — негромко прокомментировала менталистка, поскольку молчать было невыносимо. Амулет завибрировал повторно именно в этот момент. «Говори», — предложил Ибн Иван магической проекции чужого лица, не выказывая эмоций. «Коротко и внятно, чего хочешь, что предлагаешь. Так дела не делаются». Старшему Альфутаиму вновь стоило усилий не взорваться. 2 минуты. «Если через 120 секунд я не услышу конкретных предложений, у тебя больше не будет возможности позвонить. Придется ехать сюда лично, а я еще подумаю, давать ли разрешение. Будешь через полицию к нам в квадрат прорываться. Я навел справки и о тебе, и о твоей семье, о состоянии ваших дел. Получилось, было непросто в эти сроки, но у нас хорошая разведка. Если коротко, вы пустышки, тень, остатки чего-то, что было великим когда-то. У вас ничего нет, кроме огромных долгов, за твоей спиной пусто. Никто не стоит. Ну да, Маджид не был бы собой, если бы не умел перестраиваться по ходу беседы, вздохнула мысленно Наджиб-младшая. Опять захотелось плакать от бессилия. «Ты звонишь, чтоб мне это сообщить?» Развеселился Дмитрий непонятно чему. «Хвалю, курсант, за конспект 5. Все сказал?» Мадина заскрипела зубами. «С одной стороны, конечно, какая-то часть ее души только что не пела. Так тебе, ишаку старому, и надо. Не на того нарвался. С другой стороны, было бы все так просто. Общая сумма ваших долгов». Альфутаим на подначку не повелся и спокойно озвучил цифру. «Последние 2 года вы стремительно погружаетесь, долги растут. Ты решил помочь материально? Я тебе предлагаю». Дальше дядя Дальки приписал к сумме долга 0, получившееся умножил на 5 и предложил. «Тебе и деду хватит на 100 лет. Почему тогда звонишь мне, а не деду? Со старым маразматиком я не смог договориться. Да и, по вашим законам, у него больше нет власти над тобой. Продолжай. Ты умыкнул кое-что чужое, весьма ценное в данный момент. Очень удачная кража, вынужден признать». Маджид отбросил напускное и говорил, не отвлекаясь на этикет. «Меня устроит 2 варианта, даже 3. Первый. Ты берешь у меня деньги и возвращаешь украденную вещь. Это не вещь. Раз. Я ничего не крал. 2. Третий вертится на языке, но из вежливости сдержусь. Свои 2 и 3 варианты засунь себе в жу. Ты украл нашу вещь. Ее зовут Мадина Наджиб. Она живая и разговаривает, но это моя собственность. Моя, тебе не принадлежит». Сердце забилось сильнее. Предложенная попечителю сумма, если честно, была никак не маленькой, хотя он вроде и отказался. К тому же, как дочь своего народа менталистка отлично понимала, это было лишь стартовое предложение перед настоящим торгом. В реальности Альфутаим был готов дать намного больше, просто сделано предложение будет по частям, этапами. По науке, по проверенной веками практике, чтобы убеждаемый рано или поздно под нажимом собственной алчности сдался и продал то, что нужно покупателю. Или того, как ты понимаешь, финансами мои рычаги давления на тебя не исчерпываются, продолжил дядя Дальки. Но перед тем, как десант моей гвардии высадится в имении Ржевских, у тебя еще есть шанс выйти из разговора живым и невредимым. А для этого нужно всего лишь, мою вещь мне передашь вместе со своим имением. Вы с дедом валите, куда хотите. Стоимость вашего участка получите в любой монете, в любом банке на ваш выбор, с тройным коэффициентом от сегодняшнего рынка. Тройной ценник, Дмитрий заинтересованно поднял бровь. Ты заплатишь 2 раза от стоимости. Я не ослышался, Эмират щедр. Всю оставшуюся жизнь ты будешь пить и радоваться, потому что ты давно и регулярно пьешь. Вы все в вашем роду всегда пьете. Какая твоя выгода? Когда будешь напиваться, невольно будешь по пьянке всем рассказывать, как именно разбогател. Слава о нашей справедливости будет распространяться тобой, нашим живым врагом. Это лучшая реклама. А мы займем ваше место в совете, вы все равно не пользуетесь. Ты сейчас назвал 2 разные суммы, продолжил выяснять детали новый опекун. Почему ты их разделяешь? Имение это одно, долги, которые вы накопили на сегодня, я покрою без условий и из доброты. Сумма на 100 лет вашей жизни, садака 3, от меня тебе. Платеж за имение идет по другой статье, это договор купли-продажи. Он должен быть оформлен в мэрии соты по всем правилам, Под ним мне будет нужна ваша подпись. Или десант гвардии Эмирата будет на твоем участке быстрее, чем ты думаешь, и в средствах я сдерживаться не буду. Разговор будет длиться до последней капли вашей крови. У нас хорошие маги. Сердце пропустило удар. Дмитрий стоял, задумавшись, и что-то про себя прикидывал. У каждого человека есть своя цена. Альфутаим тем временем подошел к основной части. Сейчас пойдут главные предложения, от которых нельзя либо сложно отказаться. В том числе, из-за больших нолей и длинных цифр. На памяти Мадины все без исключения люди именно в этом месте и ломались. Принимали предложения, меняли свои первоначальные намерения, если культурно. Оржевские еще и сверхъестественно бедны. На глаза навернулись слезы. Намного более богатые брали и не отказывались. Кстати, именно цену конкретного человека часто определяют неверно, продолжил дядя Дальки, внимательно наблюдая за лицом собеседника. В чем обычно ошибка? Поинтересовался Ибн Иван. В методике. Покупатель пытается назначить стоимость сам. А как правильно? Лопоухий блондин даже разинул рот. А надо, чтобы человек сам ее назвал. Ржевский, сколько ты хочешь? Чего ты хочешь? Дом в заливе, десяток красивых жен, денег внукам. Сколько? Мадина сделала шаг в сторону и бесшумно всхлипнула, чтоб никто не слышал. Хорошо, успела лицо прикрыть, глаз никому не видать. Одна девичья голова, еще и иностранки, не перевесит мечтаний целого рода, особенно в звонкой монете. Маджид половину минуты перечислял по нарастающей различные блага, более чем реальные и такие близкие. Хренасе, сколько у вас за одного менталиста платит? Над ухом неожиданно раздался шепот опекуна по-русски. Амулет с их стороны подвисает, я не в фокусе. Они сейчас не слышат, не парься. Я не простая менталистка, шмыгнула носом она. Я знаю все и обо всех, долго рассказывать. Тем временем Альфутаим счел, что сказал достаточно. Или альтернатива. За вас абсолютно никто в городе не заступится, включая мэрию. А за пределами соты у вас ничего нет. Я тебя просто сотру в порошок сегодня же, если ты не отдашь мне то, что у меня похитил. Если хочешь, можешь даже, он фальшиво поколебался, попользоваться ею как женщиной перед тем, как мне отдавать. Я разрешаю. Да ну. Или вообще можешь вернуть лишь ее голову. На стоимость контракта это не повлияет, я оплачу авансом. Вот так и заключаются подобные сделки, отстраненно подумала Мадина. И родня там, в заливе, скорее всего просто промолчит. Можешь считать, в этом вопросе у тебя мой неограниченный кредит, поставил финальную точку Маджид. Какой твой ответ, Ржевский? Будущему регенту будущего мира? Да ответ тот же, отмахнулся Дмитрий, погружаясь в свои мысли. Иди, Най, регент, вместе со своим эмиром. Мадина. Сердце снова застучало быстрее. Имел место явный наигрыш, просто другим непонятный. Во-первых, новый опекун обратился на языке залива, хотя между собой они уже несколько часов общаются по-русски. Во-вторых, он специально назвал ее лишь Аламом, детским именем, хотя отлично знал, от нее же, что это значит в их кругах. В-третьих, она пока не могла сформулировать. Присутствовало что-то еще, такое, что руками не пощупаешь. Да, она подняла мгновенно высохшие глаза на Дмитрия. Как ты думаешь, в какой из домов горячую воду сегодня в первую очередь провести стоит? Ржевский-младший извлек бумажный блокнотик с древним карандашом. Свой артефакт, поддерживающий разговор, он забросил в карман на место блокнота, не потрудившись даже разорвать соединение. Связанный амулет мира, аккуратно продолжая работать, все еще удерживал и картинку, и связь. А ведь эти антикварные дома из ценного дерева сейчас работают против Альфутаима, мелькнуло в голове. Для Эмирата, несмотря на нефункциональность, их цена очень высока в любом случае. Просто из-за драгоценного материала, дерева и древней работы, мастеров, которых давно нет в живых. В этот, не задумываясь, она указала на избу, максимально удаленную от места, где обитали Трофим Ибн Степан и Анастасия Барсукова, отказываясь пока верить в происходящее. Принято. Попечитель, ничуть не заботясь сверкающими глазами голограммы Маджита, принялся стремительно заполнять лист блокнота цифрами. Сегодня будет сделано, подождешь пару часов только. Мадине захотелось переспросить, стоит ли верить ушам. Ее попечитель только что, с одной стороны, между делом абсолютно походя подтвердил, что ставку на него она сделала правильно, не предал, не выдал, не согласился обменять на деньги либо иные преференции. Самому Альфутаиму заявил, что будет ее защищать до последней капли крови. Иной трактовки, она отлично понимала, беседа не имела. Однако вместе с этим Ржевский-младший то ли поглумился, то ли вытер ноги об она не смогла точно сформулировать, обо что именно, несмотря на ментальный буст. А чужой опломб, а символы монаршей неприкосновенности, нужных слов опять не находилось. Как будто за тривиальными словами «эмир» и «динай» стояло что-то большее, чем вековое хамство Ржевских. Мне не послышалось, соотечественник молниеносно обуздал чувства. «Ты мне сейчас правда это сказал, а ты отдаешь отчет. Могу повторить», Ржевский отвлекся от блокнота с цифрами. «Если со слухом проблемы, ты не боишься? Одно дело, просто умереть. Но ведь иногда это бывает самой желанной наградой», Маджиталь Футаим, не мигая, смотрел на собеседника. «А жить предстоит еще долго-долго, может, даже несколько часов. И твоим близким тоже. Ты не в курсе, сколько раз мы это слышали. И у нас по этому адресу даже собственный царь регулярно ходит последние 200 лет», так же серьезно ответил Дмитрий, не отводя глаз. «Особенно когда к нам сюда является время от времени лично, что-нибудь очередное от рода потребовать или отношения выяснить». Он снова развеселился. «Осечек пока не было, все ваши идут, куда надо, ага-га-га-га. А если я запись нашего разговора и этих твоих слов до твоего же царя и доведу?» Спокойно поинтересовался Далькин дядя. «Извини, я забыл тебе сказать, что записываю все свои беседы. Вот тварь, и она дура, как могла упустить и не подать Диме сигнала». Сердце не в первый раз пропустило удар. Ибн Иван в ответ еще жизнерадостнее заржал молодым верблюдом. «Валяй, как я могу запретить тебе разговаривать, с кем хочешь?» Он посерьезнел и продолжил. «Ты просто не понимаешь значения одного маленького слова из четырех букв четыре, вашего же. Ты сам, просто раб в душе, как бы высоко ни стремился вознестись. Да хоть», опекун в последний момент спохватился, воровато оглянулся на Мадину и удержался от сквернословия. «Десант гвардии Эмирата нанесет визит в ваше имение в самое ближайшее время. Это было твое последнее слово или передумаешь? Тебе еще раз повторить, изволь». Дмитрий пожал плечами и опять произнес неподобающее оскорбление. Амулет Эмира работал через магошлюз канцелярии Эмирата, потому и громкость, и изображение были хорошими. Через секунду связь разорвалась, лицо Маджита рассеялось. Мадина сосредоточилась, скользнула в транс и отошла на несколько шагов, подумать, что-то здесь не стыковалось. Ей лучше других было известно, что угроза имению гвардии, никак не фигура речи. Инструмент как инструмент, причем не самый серьезный из возможных. Особенно если учесть, что менталистка Наджиб даже на четвертом ранге представляла нешуточную опасность для самозванца, а сейчас ранг почти удвоился. Правда, старый козел того не знает. С другой стороны, последняя капля крови изначального рода, любого из них, это никак не межсемейная свара и не пустая угроза. Это уже чистейшие воды политика. Не до всех дошло пока, в том числе до мэрии города, но когда-нибудь дойдет. Сегодня этого одного, а завтра остальных по очереди. Не должен бы Маджид так на чужой территории. Свободная зона, хотя и своеобразное место, но царь еще. Ускоренное бустом сознание профессиональной менталистки наконец сложило мозаику из отдельных фрагментов. «Я поняла», она метнулась обратно к Дмитрию. «Дядя Дальки такой храбрый на вашей территории потому, что канцелярия Эмирата подсуетилась успешно. Они купили кого-то из ваших местных чиновников, высоко. Те, хотя и наместники вашего царя, но свои личные интересы государственным предпочитают регулярно. Еще начиная с третьего ранга она и это знала не понаслышке». Глава 16. «Я поняла». Мадина бросается обратно ко мне. Она только что входила в этот свой ментальный транс, было заметно по лицу. Видимо, до чего-то на бусте додумалась. Вопросительно поднимаю бровь. «Дядя Дальки такой храбрый на вашей территории потому, что канцелярия Эмирата подсуетилась успешно. Они купили кого-то из ваших местных чиновников, высоко». Она переводит дух. «Те, хотя и наместники вашего царя, но свои личные интересы государственным предпочитают регулярно». Логично, чё? Откровенная силовая операция на территории чужого государства, которой сейчас угрожал звонивший мудак, возможно при очень ограниченном перечне условий. Мне известно всего лишь три, и первым в списке идет как раз официально полученное на нее разрешение принимающей стороны. С предыдущей работы чудесно знаю, разрешения эти бывают как гласными, так и негласными. Менталистка прямо указывает на второй сценарий. Я и сам что-то подобное начал предполагать во время разговора со звонившим кандидатом в монархи, Больно уж он резво с места в карьер сорвался. Хотел начать разбираться после того, как Альфута им первым соединение разорвет. Ну да, мне это было важно, и это не каприз, как может показаться на первый взгляд. Он сам меня вызвал, сам херню предложил, сам пошел, куда послали. Все сам. Его внутренние установки, что он неудачник, этот маджик должен формировать себе собственноручно. Так они в голове прочнее держатся. Я, конечно, не потомственный менталист, как некоторые, но кое в чем тоже понимаю. Имени своего, кстати, мудак Альфутаим мне так и не произнес в итоге за весь разговор. Другое дело, что оно золотыми нитками на его халате было вышито. Странный способ сокрытия и маскировки. Я знаю, что говорю. Наджип неверно истолковывает мою задумчивость и начинает потихоньку заводиться на ровном месте. Дим, я с третьего ранга такое своими глазами наблюдаю. Ее палец при этом упирается себе в лоб, а не в глаз. В этом городе тоже. Пошутить, что ли? Наверное, не стоит пока, не оценит никто. Все на нервах, она в первую очередь. Я верю, киваю. Более того, сам думаю так же, как и ты. А лицо такое, словно за дурочку меня считаешь. Ее глаза подозрительно прищуриваются. Вовсе нет. Я тобой искренне восхищаюсь во всех смыслах. Еще очень жалею, что потрахаться нам нельзя. Честность, только честность. Дурак. Менталистка стремительно отпрыгивает на шаг, зачем-то оглядываясь по сторонам. Не говори так, даже на моем языке, даже когда никто не понимает. Не смей, мне неприятно. Подумаешь, какие мы нежные. Уже и произнести не моги. Как скажешь, я покладистый, вздыхаю. Но попробовать стоило, вдруг прокатит. Между прочим, у тебя сейчас, твоим языком, эффект маятника самооценки в голове. Это действительно так. Не знаю, как твоими умными терминами правильно сказать, но ты сейчас, пока не успокоишься, пару минут будешь по инерции истеричкой. Мадина прищуривается, наклоняя голову к плечу. А ну, договаривай. Соответственно, анализы и оценки в этом состоянии делаешь с погрешностями и неточностями, в том числе в мой адрес, завершаю. Но пройдет, когда прежний станешь. Наджип-младший мгновенно демонстрирует, что является специалистом в своей области. К концу моей фразы ее брови задумчиво сходятся вместе, взгляд расфокусируется. Да, соглашается она после небольшой паузы. Есть такой момент, точнее, был. Все, поправила. Менталистка снова с подозрением смотрит на меня. А ты как понял? Эй, ты же в этом не должен соображать? У молодежи в первом бою всегда такое после первого стресса. Пожимаю плечами. У тебя лицо сейчас вполне определенное было, пока не откорректировало. Какое-то время молча сверлим друг друга взглядами. Давно хотела с тобой разобраться, но не до того было. Нам надо серьезно поговорить. Менталистка решительно хватает меня за рукав и тащит по бурьянам подальше ото всех. Хотя эту речь и так никто не понимает. Чего упираешься? А ну иди сюда. Страшно, признаюсь честно, удерживаясь от активации расового бонуса на силу и давая ей себя увлечь. Она решительно срывает тряпку, закрывающую лицо. В глаза мне смотри. Говори, что сейчас думаешь. Когда бабы заявляют, что надо поговорить, как правило, лучше в другую сторону от них мотать поскорее. С опаской кашусь на чужие пальцы, усиленные ментальным бустом и не выпускающие мою руку. Жизненный опыт, хлопаю себя по животу второй ладонью. Предшественника, добавляю мысленно. Не дурак, констатирует Наджип. Хотя внешне иногда настолько входишь в образ, что сложно отличить. Практически невозможно отличить. Это тоже защитная реакция психики, или внешняя маска для чужих. Говори, что хотела, вздыхаю опять, ближе к делу. И так в самую середину зарослей залезли, меня уже муравей за ногу кусать полез. Не один. Наримацу, Ржевский-старший и Барсукова из своего окна задумчиво наблюдают за нами издали. А чего ты так напрягся? Мадина хищно улыбается, сверкая глазами. По лицу твоему видно, что ничего хорошего не светит. Бабы так смотрят, когда сцену закатить хотят, но еще не решили, с какой стороны начинать. В ответе полностью опираюсь на опыт предшественника. Хотя искренне не понимаю, чего ты завелась, добавляю. Вроде пока все нормально прошло, как договаривались. И Эмира куда надо послали, и жопу твою я пальцем не тронул. А у тебя вид, словно у жены, которая мужа застала. Где? Ее брови задумчиво сходятся на переносице. Неважно, где. Важно, что со своей лучшей подругой или с младшей сестрой, делаю паузу, чтоб собеседница пропустила ситуацию через мозги, или с подругой и младшей сестрой одновременно. Именно за этим самым, вместо меня сейчас разговаривает предшественник, можно так сказать. Точнее, его очень специализированный и достаточно глубокий прикладной опыт, который словно имеет личный голос и за словом в карман не лезет. Бабы почему-то именно на подруг и младших сестер наиболее ярко реагируют, вырывается у меня по инерции. Хуже, чем на незнакомок. Тут же жалею о сказанном. Кажется, зря брякнул, судя по сверкнувшему взгляду. А ну да скажи до конца эту свою историю, слишком спокойно требует она, подходя вплотную. Быстро, не по-хорошему спокойно, черт, она ж сама избегает вплотную находиться, а тут только что пузом ко мне не прижалась, как бы тут выкрутиться поаккуратнее, что-то нездоровое намечается, да нечего рассказывать, с досадой прикусываю слишком длинный язык, отступая на всякий случай глубже в заросли, которые теперь достают до пояса, прополоть бы их, просто метафора к слову пришлась, возмущаюсь поубедительнее, или не метафора, не помню, как фигура речи называется. Ладно, не мое дело. Усиленная рука решительно выдергивает меня из кустов. У меня к тебе вопросы накопились серьезные. Я из-за них позвала в сторону. Твои похождения за рамками моих интересов. Фуф, слушаю внимательно твои вопросы. Как ты понял в кебабе, что у японцев защитный амулет был? Ты же не маг и не менталист, глухой, как полено. Сообразил на месте по ходу дела. Слегка удивляюсь вопросу. Мадин, у кого маломальский опыт сшибок есть, наличие оружия у противника жопой чувствует. Никакой магии не надо, чисто практика и опыт. По лицам видно же, не понимаю, она резко становится растерянной. Жаль, не вижу через твои ментальные блоки. Любой огнестрельный ствол, боевой амулет, защитный жилет, защитный амулет, элементы специфической снаряги. Поясняю терпеливо, любой разум человек, у которого оружие или такая снаряга есть, очень отличается от себя же, когда у него ничего нет. Мимика, не знаю, как сказать, я поняла, невербальные сигналы дофамино-серотониновой системы. Резко веселеет собеседница после собственной абракадабры. Да, по идее это любой человек видит, не обязательно менталист. Ну вот, по ним и было видно, нотка превосходства, практически уверенность в успехе, наглые, просто перебор. При том, что они учитывали, что имеют дело с сильной менталисткой, твоего сопротивления ожидать было логично, а ты ж мозги в фарш за секунду можешь превратить, но они не боялись. И правда, никакой магии, Наджиб закусывает нижнюю губу, голая биохимия самого обычного человека, занятный ты тип, Ржевский, в этом месте я обычно громко произношу 20 сантиметров, бормочу в ответ, и скромно опускаю взгляд на пару секунд, томно косясь на женские ножки, стою, потупившись в ожидании ответной реакции прекрасной незнакомки. Дурак, Наджиб опять воспроизводит испуганную газель, взвиваясь в воздух на полметра и отпрыгивая на метр. Очень хорошо его изображаешь, добавляет она, после чего глядит мне в глаза серьезно и пронзительно. Как ты уже догадался, это далеко не все мои вопросы. Может, давай лучше про интим обратно друг другу нервы потреплем? Предлагаю, тоскливо оглядываясь по сторонам. Ты мне откажешь в очередной раз? Я попристаю из любви к искусству, ты эту тему терпеть не можешь, закруглишься побыстрее. Обратно к нашим после этого пойдем, с вашей гвардией все равно что-то сообща решать надо, если десант на территорию полезет, ты даже впереди меня бежать будешь. А ведь ты очень опасен, заявляет она не мигая, только видно это не то что далеко не всем, а даже мне, далеко не сразу. Еще ментальные блоки твои очень хорошо подобраны и подогнаны. Целый седьмой ранг, все равно что четвертый, ничего не меняет, не читаешься ты, Ржевский. Ай, не нагнетай, отмахиваюсь, своим я точно не опасен, уж ты можешь не опасаться, то понятно, резко сдувается она, но все равно непривычно. Дим, а откуда ты знаешь японский? Эта узкоглазая дура думала, что ты выучил его за считанные дни или недели специально ради ниханцев из уважения. Меня снова сверлит взглядом с короткой дистанции. Черт, чтобы сейчас пошутить в ответ, с заделом на будущее, когда она выяснит, что я абсолютно все их языки понимаю и разговаривать тоже могу. Мало ли, ты же сама говорила, образованный человек знает все языки соты, по крайней мере, стремится. Интересно, прокатит или нет, ты не похож на образованного, парирует она, дед твой вслух косвенно подтвердил. По всем предметам даже в вашей примитивной гимназии у тебя не аттестация, не вяжется это с билингвизмом, а тем более с тремя языками. Черт побери еще раз, думай, голова, думай. А может мне нравится дураком притворяться? Предлагаю следующий вариант. И женщин я люблю, к чему это странное сочетание? Чтобы нормально общаться с любой женщиной, это нужно уметь делать на ее языке. Опыт предшественника отвечает снисходительно и на автомате. Кстати, Дима Ржевский пару языков кроме родного тоже знал. Другое дело, что не японский и не язык залива, но тем не менее, франки и германцы тоже люди. У нас в дворянских семьях абсолютно все по несколько языков знают. Добавляю с облегчением. Слава богу, еще кусочек памяти прогрузился. Предшественник с родителями по-французски и по-немецки в детстве регулярно говорил. У вас в семьях обычно совсем другие языковые пары, возражает менталистка задумчиво. Вы обычно западные языки учите, не восточные. Много ты знаешь, теперь завожусь уже я. Родителей больше нет, проверить не получится. А некромантии в этом мире не водится, это точно. Ты с моими отцом-матерью что, лично знакома была? С чего такая уверенность? Извини, она легонько касается пальцами моего локтя, чтобы тут же отступить назад на шаг. Вау, есть контакт, тактильный. Настроение на ровном месте резко улучшается, хотя вроде и ни с чего. Пока. Прости, что твоих родителей вспомнила. Дим, это были не все мои вопросы, не унимается менталистка, требовательно глядя на меня. Продолжаем. Тебе бы в контрразведке работать. Бросаю в сердцах, там бы ты весьма ко двору пришлась. Я там и работала периодически. Наджип опять удивляется слегка. Как и все члены моей семьи время от времени. И в закрытой секции Верховного суда работала. И даже иногда обычную полицию приходится консультировать. В Эмирате, по маньякам. А ты это к чему сейчас сказал? Про контрразведку? БЛ, ни к чему. Комплимент хотел сделать. Какие еще вопросы? Как ты выдержал полог боли? Я очень хорошо помню, что ты потратил менее 3 секунд против той пары японцев. Справился в итоге. Волю напряг, а вдруг проканает. Обычный человек там не то что победить не должен был. Он в зоне поражения даже двигаться бы не смог. Наримацу вполне себе шевелилась. Возражаю. Краем глаза я действительно хорошо фиксировал этот момент. Чистая правда. Это ее семьи артефакт был. На нее вдвое меньше же сигнал действует. По праву одной крови. И то, помнишь, как ее скрючило. А ты как справился? Опять этот немигающий взгляд. Да гори оно все. Почему-то пропадает всякое желание сейчас пикироваться с ней в шахматы. В душе поднимается нестерпимая волна перейти на городки. Или хотя бы на снежки. По какому принципу этот артефакт работает? Бухаю в лоб в ответ. Что? Мадина теряется. По какому физическому принципу этот артефакт работает? Я не знаю, менталистка напрягается. Это почти чистая техно было, магической составляющей не больше 1/5. Я могу спросить саму Наримацу или у нее из головы вытащить, но сейчас не знаю, что тебе ответить. Другая семья, другой бизнес, другое образование, понятия не имею. Спросить, это важно для твоего ответа, не надо никого спрашивать. Я это понятие без тебя имею. Отличное. В твоей нервной системе, и в моей тоже сигнал передается по тоненьким каналам малюсенькими электрическими импульсами. Вы еще нервами зовете. Да, возможно. Нашей целительской школе такая теория не противоречит. Мадина активировала бусты сейчас, не скрываясь, гонит в голове информацию огромными потоками. Продолжай, тот амулет, которым по нам японцы ударили, глушит твой собственный сигнал по твоим же нервам. Подает свой, другой. Оттого и боль, и потеря контроля над телом. Погоди, соображаю, ее лицо на мгновение застывает, как маска. Я могу передать эти твои слова третьему лицу. Эту информацию можно сказать в гильдии, сколько угодно. Фундаментальное не бывает секретом. Еще как бывает, уверенно возражает Наджип, открывая глаза. Спасибо за разрешение, для меня это очень важно. Продолжай. Опять возвращается желание материться и плеваться. Ереси заблуждение. Даже на крик срываюсь. Секретом является не фундаментал, не электричество внутри нервного канала. Есть иное мнение, твердо возражает менталистка. У идиотов. Секретом является не фундаментал, повторяю для них, не электричество как инициатор, а конкретные его параметры в конкретной сетке. Частоты, силы тока и напряжения, на каждом отдельном участке цепи. Пару раз выдыхаю, чтобы успокоиться. Что ты знаешь об электричестве? Ничего, растерянно отвечает Наджип. Какое-то техно. Где-то слышала, есть закон Ома, все. О, хоть одно название знакомое и совпадает с нашим. для замкнутой цепи или разомкнутой. Ору, не будучи в силах сдержаться. Закон Ома ты знаешь, для замкнутой цепи или для разомкнутой. Это разные формулы. Там так звучало. Закон Ома, ума нет, сиди дома. Это для какой цепи? БЛ. Как мне такие умники еще дома надоели. Хотя чего я на красивую девчонку сорвался. Ей бог народу совсем другим местом думать написал. А она еще и далеко не дура. Мозги у женщин в принципе редкость. А если еще сочетаются с такой жопой и сиськами, как у нее, таких баб на руках носить надо. На всякий случай. Медленно выдыхаю, чтоб не сорваться дальше. Других формулировок ты не слышала? Наводящие слова повторно. Для замкнутой либо разомкнутой цепи? Не знаю, ее глаза превращаются в два задумчивых глубоких озера. Твои слова по отдельности понимаю, а в сумме смысла нет. Вдыхаю три раза подряд, успокаиваясь по второму кругу. Мадина, объектом охоты любой разведки является не академик и не доктор наук, открывший или сформулировавший фундаментальный закон. Продолжаю недостойно говорить на повышенных тонах, просто потому, что закон всемирного тяготения или микроразряды в нервной системе чувствуют абсолютно все. Нельзя фундаментальный закон засекретить. А кто тогда является, как ты говоришь, объектом работы разведки? Неподдельно озадачивается девчонка, безвестный доходяга-лаборант, или завлаб, который с закрытыми глазами и на память знает параметры конкретной боевой установки. Какая частота там, в каком контуре, с какой силой? Вытираю со лба пот, все услышала, все запомнила, спасибо за разрешение кое-кому передать. Можешь еще раз повторить, как для идиотки, как ты от полога боли избавился? У меня есть индивидуальная особенность. Изо всех сил, нечеловеческими усилиями возвращаю на лицо внешнее спокойствие, которого не испытываю. Ведь я сейчас раскалываюсь местами, пусть иносказательно. Лично ты, по большому секрету между нами двумя, можешь эту способность считать родовой. Продолжаю. Кроме последнего Ржевского, оставшегося на земле, ни у кого ее больше нет, думаю. По крайней мере, пока я детьми не обзаведусь, но по ним еще смотреть надо будет. Черт его знает, унаследует ли гипотетическое потомство расовые бонусы. Поняла, лишнего не спрашиваю, говори дальше. Благодаря этому свойству лично у меня есть возможность сигналы внутри своей нервной системы от чужих наводок закрывать. Ну или мощность индукции должна быть значительно больше, чем на обычного человека. А тот полог боли как раз на обычного рассчитан был, не на мой резист. Мадина Наджиб. Дублер-двойник ее высочества Дали-Аль-Футаим из залива. Странно, образование у Дмитрия не отсутствовало, заявить так было бы либо неправдой, либо очень серьезной ошибкой. Попутно вопрос, даже пара, а каким образом его родной дед о таком не в курсе? Родители старика что, не любили, и в детали воспитания внука не посвящали, а потом и вовсе погибли? Сюда же, почему Ибн Иван безуспешно бьется лбом об стену в этой их идиотской гимназии, где не успевает по тамошним предметам? Если он настолько глубоко, до рефлекса, разбирается в новейшем и сложнейшем техно, маготехно, более чем серьезно дружит с языками, только что он, кроме прочего, откровенно дал понять, что знает не только японский и язык залива, который она в его исполнении так слышала. Есть же в городе другие учебные заведения, хотя бы и у тех же японцев. Там Ржевского-младшего с руками бы оторвали у его нынешней гимназии, и проблем с аттестатом не было бы никаких. Соответственно, впоследствии, с царским университетом. На ее вопросы он в итоге раскричался, выходя из себя. Кажется, искренне расстроился из-за того, что она не сильна в странной науке. Дал разрешение передать информацию своим, это стоило дорогого. Была б дурочкой Наримацу, сейчас бы поклонилась ему в пояс и волосами землю бы подметала. Наджиб-младшая не в первый раз за сегодня в качестве благодарности коснулась пальцами его локтя. Вопиющий грех, увы. У меня к тебе, раз ты такая умная, теперь свои встречные вопросы. Угрюмо заявил опекун, прооравшись. Сердце упало в пятки. И ведь имеет право, не возразишь. Он наверняка запомнил ее фразу, сказанную в сердцах после разговора с Ишаком Маджитом. Я необычная менталистка, я все и обо всех знаю. Долго рассказывать. Похоже, сейчас придется расплачиваться за все. Ну о чем он еще раз спрашивать может? Глава 17. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Дали-Аль-Футаим из залива. А впрочем, черт с ним. Ржевский махнул рукой и направился к избам. Пошли к нашим, надо что-то с вашей гвардией решать поскорее, пока не нагрянули. Ты решил меня не расспрашивать, о чем хотел. Она озадачилась, но послушно последовала за опекуном. Я передумал. Почему? Менталистка потерялась в догадках, не помог даже буст. Когда кто-то получает уникальное преимущество, он никогда не сдает его тут же тебе обратно в поддавки. Так не бывает. У тебя лицо разве что не окаменело. Мне неинтересно стало, пояснил Ржевский. Мне не нравится, когда ты нервничаешь. Настолько, что остальное становится неважным, включая бесценную информацию, от самой Наджиб, по такому вопросу, где логика. Как скажешь, лаконично удивилась она, чего он хочет взамен, чего добивается. Она же более чем ясно дала понять, что ноги раздвигать не будет. Видимо, следует повторить. Дмитрий, один момент. Она решительно догнала его и дернула за руку. Оторвешь, возмутился он, потирая плечо. Аккуратнее. Я не знаю, что ты задумал, но давай убедимся, что мы понимаем друг друга правильно. Мадина чеканила слова и смотрела, не мигая. Опекун жестом предложил продолжать. Я никогда не раздвину ноги, чтобы ублажать твое тело. Я ж вроде не претендую, он резко озадачился. Я также не раздвину ноги ни перед кем иным, кроме своего будущего мужа. Да и с ним, только после свадьбы по всем правилам. А зачем ты мне это говоришь? Ржевский сделал глупое лицо. Не пройдет номер, дешевый манипулятор. Твои маневры уже известны. Общаемся не первый час. Менталист седьмого ранга выводы делать умеет, подумала про себя Наджиб. Даже по такой закрытой психике, как твоя, это было вступление, холодно продолжила двойник принцессы. Главное, оно же вытекает из того, что мое тело получит только мой законный муж. Жениться на мне сможет лишь мужчина одной со мной веры. Точка. Это все, что ты хотела сказать. Доброжелательно поинтересовался попечитель. Коварный гад. Да, спасибо. Он равнодушно повернулся к ней спиной и пошел дальше. Ты так ничего и не скажешь в ответ. Она догнала его через два шага и повторным рывком развернула к себе. Ты ничего не хочешь мне сказать. Ты ёнутая? Настороженно спросил Ржевский. Или это у тебя временно? Просто перенервничала и скоро успокоишься? Ответь на последний вопрос. Да или нет? Видимо, да. Это не на твой вопрос, на свой. Нет, я ничего не хочу тебе сказать. Ты, девушка строгих правил, вначале, женитьба, остальное, потом. Я все понял. Он попытался незаметно отшагнуть назад. И я никогда не выйду замуж за человека другой веры. А менталистка сделала шаг вперед, не давая ему разорвать дистанцию. Хорошо, хорошо. Я полностью согласен, я вообще атеист, если что. Он бочком отошел на метр, после чего устремился к остальным. Что же он задумал? Наговорились, Барсукова и Наримацу с интересом посмотрели на вернувшуюся пару. Не до разговоров, проворчал Дмитрий, время поджимает. Народ, давайте сообща подумаем, мне собственных мозгов не хватает. На тему, Ржевский Барсуков отстраненно пнул щепку на тропинке. Чего от этой гвардии Эмирата ждать? А что нам известно об их планах? Дед со вздохом подобрался. Этот деятель пообещал, что они сюда визит в самое ближайшее время нанесут. Сегодня, если точно. Как это может выглядеть? У меня ни малейших идей, Наримацу развела руками. Это скорее к нашей принцессе вопрос, она указала пальцем на Мадину. А я тебе сразу сказал, что посылать монархов чревато. Трофим ибн Степан помрачнел. Погоди, соображу, может чего и припомню, но я давно не при делах, многим не помогу, некогда соображать. Дмитрий решительно хлопнул в ладоши, надо рассчитывать, откуда поползут да что у нас под рукой есть. Он опять принялся озираться по сторонам, как тогда на красной дорожке перед дракой с гвардейцами. Вы слишком оптимистичны, Ржевский сан, вздохнула Шу. Впрочем, это исключительно мое субъективное мнение и я могу ошибаться. Даже хотела бы сейчас быть неправой. Вы позволите, я свяжусь кое с кем из своих. На тему, Дмитрий с нескрываемым любопытством покосился в декольте японки. Я не заинтересована в перехвате контроля над вашим имением третьим лицом. Та сделала вид, что не замечает, как он пялится на ее полуоткрытые сиськи. Не уверена, что какие-то серьезные силы с нашей стороны вмешаются, но лично на меня рассчитывать вы можете. А кое с кем в клане я все-таки дружу, могу попробовать навести справки. Мадина видела, что азиатка старательно избегает точных формулировок. Впрочем, в конфликте узкоглазая действительно планирует участвовать однозначно на стороне попечителя. Вон, прикидывает даже, какие ресурсы может привлечь лично. В голове дурочки уже пару минут светится только два слова, самураи и Наримацу, как будто ее заклинило. Связывайтесь со своими, Шусан, тряхнул головой Ржевский. Может, подскажут что-то, хоть бы полслова по тактике. Пожалуйста, сформулируйте вопрос конкретнее. Японка потянулась за связным амулетом. Как штурм жилой застройки выглядит в исполнении гвардии Эмирата? Мне кажется, все будет не так. Наджиб придержала азиатку и принялась вспоминать, что ей известно о собственной армии. К сожалению, информации было немного. Ее семья много поколений трудилась совсем по другой части. По городу в открытую они точно не пойдут. Неожиданно раздалось из окна избы. Если это сколь-нибудь серьезное по количеству подразделение, наши их тупо не пропустят. Ни от границы свободной зоны, ни тем более по самой соте. Точно. Попечитель оживился, разворачиваясь. Да, чужие солдаты колоннами на улицах. Паника в городе. Зачем это нам нужно? Барсукова пожала плечами. Мэрия, конечно, своеобразное место, но себе не враги. Да и через чужие родовые земли до центра им пройти никто не даст, перебьют по дороге. Просто в рамках поддержания суверенитета зоны. А высадка воздухом возможна? Альфутаим сказал, это будет десант. Княжна, что вам известно? Если подумать, вы в этих вопросах больше нас вместе взятых понимаете. Воздухом тоже не вариант. Барсукова появилась на крыльце, завязывая на животе пояс длинного халата. Даже полдесятка по воздуху отправить сюда от них, это добывание изюма из булок. Хоть прикрылась, слава богу. Дальше Мадина поймала себя на том, что дословно цитирует непристойности нового знакомого. Похоже и правда нервы. Надо успокоиться. Доставка обойдется дороже финансового результата. Дмитрий заинтересованно смотрел на блондинку. Технологии сложные, да, если не вдаваться в детали. Амулетная транспортировка по воздуху от границы, никакая армия так не делает. Анастасия сейчас даже не выглядела дурой. Я очень мало знаю о современной армии, о десанте гвардии Эмирата, в особенности. Ржевский-младший, казалось, утратил интерес абсолютно ко всем, кроме невесты деда. А что известно вам? Барсукова на мгновение задумалась. Вообще-то, это по части пограничной стражи. Им такое в училище преподают. Дмитрий напрягся. Но кое-что помню и я. Альхарер спустилась с крыльца и присоединилась к прочим. Как выглядит их армия? Десяток, полусотня, сотня, тысяча. Выше нет смысла обсуждать из-за логистики. У них с этим всегда проблемы. Больше тысячи не успеют собрать за один день. Да, даже тысяча, тоже точно нет. Покачала головой Наджиб.